Глава 72. Винсент. «Ты пахла хлебом и кровью, я потом и вином. Мы могли бы быть парой, будь мир иным». Стихи плохого тарванийского поэта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Площадь горела. Каждый пылающий штандарт, каждый расплавленный герб, стекающий золотом по камню, все это было частью меня. Я носил их как доспехи, как клеймо, как проклятие. А теперь зеленые драконы рвались с магических уз, как бешеные псы с цепи, и били не по людям, по символам, по той лжи, которую мы называли величием. Щиты древних родов трещали в огне, штандарты с коронами сворачивались, словно умирающие змеи. Вековая гордость аристократии превращалась в пепел и осыпалась на безразличный камень. История моего рода шипела в пламени и исчезала. Меня вдруг потянуло сорвать наплечник с гербом и швырнуть его в костер. Пусть горит вместе с заученными позами и маской принца, которую я носил всю жизнь. Пальцы свело судорогой от этого желания. «Не сейчас», — прошептал я себе как молитву. Я сглотнул горький привкус дыма и поднял лицо к небу. Щит вместо гнева. Разум вместо ярости. Под ладонью рукоять меча теплое от драконьего дыхания. Плащ тянул за лопатки, будто звал бежать. Но я держал спину прямо, как учили в детстве. Сегодня мне был нужен щит больше, чем меч. Сегодня важнее было выжить, чем победить. Я огляделся. Аниса. Ее нигде не было. Ни в толпе, ни на балконах, ни в дыму, клубящемся над крыльями дворца. Магическая нить, что всегда тянулась между нами, тонкая, но надежная, как серебряная струна, исчезла. Но я догадывался, куда Аниса пошла. В кабинет императора. Туда, где в потайном сейфе лежит яйцо белого дракона. Что ж, подумал я, сейчас нигде не безопасно. Но там хотя бы немного тише, чем здесь. Эрджит подбежал ко мне с окровавленным мечом в руках. Мы обменялись взглядами, и я понял. Милинав цел. Далеко отсюда. Это немного приглушило шум крови в моих ушах. «Справа давка», — сказал Эрджит. «Слева можно пройти между колоннами. Идем». Мы скользнули в зазор, быстро и тихо. Площадь продолжала гудеть. Над дворцом пронеслись зеленые драконы. Живые снаряды из плоти и магии. Они целились в каменные гербы между колоннами. Раскаленный щебень посыпался вниз, сжег лицо и руки. По лестнице вверх неслись мардеры в куртках, подшитых железом. Некроманты выпускали ленты холода, глуша ярость толпы. Анимасы держали высоту, не давая панике перерасти в резню. А зеленые жгли то, что мы когда-то называли домом. Дворец трещал и крошился. В тени дрожащей колоннады Аджит подошел ближе. «Спину я прикрою, командир. Идите вперед. Ни на что не отвлекайтесь». «Хорошо. Если вдруг отвлекусь, можешь дать мне подзатыльник». Он хмыкнул. «Левый или правый? То, и что будет свободно». «Договорились. Эта шутка, хоть и мрачная, вернула мне ясность. Мы двинулись вдоль правого крыла дворца. Лица стражей, дежуривших у парадных дверей, были неподвижны и спокойны. Будто пламя и дым их не касались. Дисциплина держала их страх в узде. Ни дрожи в руках, ни паники в глазах. Они не защищали народ и не сражались за Тарванию. Они просто стояли на своих местах. И этого было достаточно. «Приказ никого не пропускать», — отчеканил тот, что стоял слева. «Я не никто. Я будущий император. Прочь с дороги!» Рука второго стражника, держащая алебарду, дрогнула. Он открыл рот, но не произнес ни слова. Аджит сделал шаг вперед. И оба отступили. Мы не стали ждать, пока они опомнятся. В глубине двора вспыхнул знакомый силуэт, и сердце сжалось. Астраэль. Он не бежал. Шел размеренно, будто все еще безраздельно владел этим дворцом. Перепуганные слуги инстинктивно расступались. «Он направляется к черной арке», — сказал Аджит. Я кивнул. Астраэль уже скрывался в проеме, низком, темном, пропитанном сыростью веков. Оттуда тянуло холодом и запахом земли. Катакомбы дышали, как живое существо. Дверь была приоткрыта ровно настолько, чтобы пройти одному. «Принц Винсент!» — позвал кто-то. Я обернулся и увидел только Аджита, мотнувшего головой. «Ты прав, друг. Что бы ни случилось, идем вперед. До конца». Под ногами скрипел пепел. Я сорвал напрочь испачканный понизу плащ. Шаги Аджита почти сливались с моими. Он был ниже меня, но шагал длиннее. Привычка степняка. Под аркой стало тише. Даже вой площади теперь звучал, как далекое воспоминание. Пахло старым железом, свечным угаром, смертью и временем. Свод задел мой наплечник. Я пригнулся, чувствуя, как холод стен просачивается сквозь доспех. Астраэль был впереди. На два поворота вниз, на три пролета. Шагал быстро, но неторопливо. Он умел заставлять время идти рядом с собой. Мы спускались по винтовой лестнице. Камень под ногами был стоптан до гладкости. На стенах чернели копоти от факелов. Сегодня ни огня, ни света. Только слепая тьма. «Слышите?» — прошептал Аджит. «Слышу». Внизу раздался глухой удар, скрежет металла по камню, короткий хрип и тишина. Кто-то снова попытался остановить Астраэля. И снова не выжил. А он даже не замедлил шаг. На следующем пролете мелькнула крошечная лампа. Император когда-то говорил, «Ровный свет подземелья хуже кромешной тьмы. В нем нет теней, которые предупреждают об опасности». Теперь я понимал. Такой свет стирает различия. В нем все кажется одинаковым. И живое, и мертвое. Астраэль не оборачивался. Он и так знал, что я иду за ним. «Принц, стой!» — крикнул голос из бокового ответвления. Перед последним пролетом коридор расширился. Потолок навис ниже, воздух стал холоднее. Камень пах подземными водами и ржавчиной. Под подошвами звенела пустота. Такой звук, будто идешь по тоннелю. На полу мокрый песок и одна свежая борозда от подошвы. Все-таки торопился. Совсем чуть-чуть. «Готовы?» — спросил Аджит. «Нет», — ответил я честно, — «впервые за весь этот кровавый день». Но сомневаться поздно. Мы вышли в зал. Пустой, широкий, как раскрытая ладонь великана. В глубине зияла дверь из сварного железа, приоткрытая ровно на ширину плеч. За ней тьма, которая не играла светом и не дразнила надеждой. Астраэль вошел туда, не сбавляя шага. Его плащ исчез в проеме, будто его никогда и не было. Слева в нише блеснула тонкая цепь. Контргруз, спрятанный в каменной пасти, тихо дышал. Один неверный шаг, и ловушка захлопнется. Но ведь именно этого мы и добивались. Аджит сделал учтивый жест, означающий «после вас». Я усмехнулся, без звука и без улыбки. Мы перешагнули порог. Дверь закрылась за нами, как глаз спящего дракона.